Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня снова у нас в эфире проблема обманов. Не договорили мы, по-моему, тему невинного обмана. Ох, как не договорили. И мне подумалось, что в пятницу, когда мы говорим о воспитании и о любви, имеет смысл продолжить эту тему несколько с неожиданной стороны. Ну вот детская ложь. Невинный это обман или нет, или уже преступный, все время хочется сказать, винный. Ведь ничего, правда, так не выводит учителей и родителей из себя, как детская ложь. Мы считаем, вот вырастет из ребенка порочный тип, из маленького обманщика вырастет лишенный всяких нравственных принципов человек. Ну и, конечно, ужасно, что, солгав, ребенок обманывает наше доверие. Родители не просто сердятся, но и ссорятся вокруг детской лжи. Особенно, если ложь явная, и по лицу злостного обманщика это хорошо заметно. Ну, да, ну, как ты можешь врать, что ты не притрагивался к шоколадке, если пятна на рубашке, на губах, на руках, вообще на всем вокруг, говорят, что-то такое прямо противоположное. Может быть, мы лучше поймем себя, если сможем понять, от чего лгут маленькие дети. Тем более, что многих радиослушателей в предыдущую пятницу взволновал вот такой вот вопрос. Здравствуйте, Николай из Новосибирска. Прошла передача об обмане. И вот догонку я хочу сказать. Когда в детстве я был старшим ребенком, когда жаловался на обман, то взрослые от меня отмахивались. Я думаю, что мудро. И советовали заняться делом. Я, Александр Геннадьевич, предполагаю, что вы задались целью успокоить тех, кто обманывал или обманывался, мол, со всеми бывает. К сожалению, Николай не закончил вывод, но, по-моему, и так понятно. Я думаю, что да, я на самом деле здесь, в программе «Серебряные нити», задался целью успокоить тех, кто обманывал и обманывался. Недаром я сформулировал тему разговора как невинный обман. Может быть, наша с вами реакция на этот самый обман не совсем верна, а призывы к честности не всегда искренны, особенно в случае детей. Может быть, мы тоже от чего-то отмахиваемся, как взрослые, которые окружали Николая. Почему лгут дети, совершенно невинные существа? Скажите мне, пожалуйста, дорогие родители, дорогие бабушки и дедушки, именно почему они лгут? Как они лгут, что они лгут, мы, в общем, все знаем более или менее хорошо. Ваше мнение, почему врут дети, и как к их обманам, разным обманам, нужно и можно относиться? Очень это важный вопрос для меня, и мы сегодня его обсуждаем, или, если хотите, продолжаем обсуждать по телефону 956-15-14. Телефон этот по-прежнему расположен в Москве, код города 495, и по-прежнему телефон 495-956-15-14 является основным телефоном нашего прямого эфира. Может быть, в нас продолжает врать ребенок, и почему врут дети? Снова вспоминаем себя, снова пытаемся понять причины нашей лжи и научиться как-то к ней относиться. Обсуждаем это по телефону 495-956-15-14. Что касается наших сегодняшних музыкальных пауз, то я очень люблю, вы знаете, 60-е годы, и вот в музыке 60-х годов мы, пожалуй, реже всего слушаем французскую. Мы привыкли к какой-то определенной музыке. И вот тогда, в 60-х, во Франции было трио, состоящее из двух девушек-подростков и одного более взрослого юноши. Называлось это трио «Ля Роше Марти». Вот такая была, было замечательное трио, и мне показалось, что и темы их песен, они писали их сами, и их голоса, ну, как бы очень напоминают некие наши разговоры в семье вокруг детских обманов. Dear to my bird, qu'au milieu de ces oiseaux, loin de la ville et loin des mots, Pabna, qui aimait Macbeth, Pabna, Pabna, Pabna, Macbeth, est-ce que tu mérites, Macbeth, de vivre en ermite? Pourquoi t'es-tu éloigné de tout ce qui pouvait t'aimer? Je vivais dans l'ombre, inquiet, triste et sombre. Je vivais dans le souci, un oiseau me dit, battant les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche. Battant les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche. Ma peur ne vivait pas sur terre. Macbeth, reviens sur la terre. Macbeth, tu peux encore plaire. N'écoute pas ton oiseau, n'écoute que les bons mots. Pourquoi ma peur n'avait-il pas d'amis? Macbeth, ne peux-tu les prendre? Les amis ne manquent pas. Regarde bien autour de toi. Vois-tu combien même il sait que tu m'aimes. L'oiseau toujours me dira de seul sur toi. Battant les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche. Sans dire que la vie est moche, battant les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche, battant les mains dans les poches, sans dire que la vie est moche, battant les mains dans les poches. Итак, отчего же мы врали в детстве, дорогие радиослушатели? Кто помнит, вот это самое интересное. Ну, почему мы врали в детстве? Или, может быть, среди нас есть те, кто никогда не врал, даже маленьким. Отчего вы врали в детстве, Анатолий Кузьмич? Анатолий Кузьмич из Мурманска. Вы слышите меня? Слышу я вас, да. Да, добрый вечер. Вы из Мурманска, Анатолий Кузьмич? Вы затрагиваете прекрасные вопросы. Но вот вчера, вот на этой неделе, на той были темы. Но мне жалко, что они не доходят до цели. Ну, в силу многих причин. Где одна из этих объяснений – вранье. Я прошел детдом, колонию, Сахалин, Чукотку, Камчатку. В общем, столько, такая жизнь была, что я вам скажу, что вранье – это как бы менталитет ребенка. Вранье – это, как вы понимаете, желает мальчик или девочка, даже не только мальчик, девочка, и взрослые, избежать чего-то плохого. А если дети не могут объяснить, почему они шоколад едят, то это прежде всего тянется к сладкому. Это вина взрослых. А менталитет взрослого человека, взрослой семьи, что я уже однократно писал тут своим знакомым и прочее, быт наших взрослых мам и пап, он отвратительно влияет на воспитание детей, и это в силу того, что они чувствуют дети, понимаете, вот чувствуют, как вот вас чувствуют люди, которые слушают вас внимательно, так же они родители чувствуют и понимают, что их родители не одобрят, не поймут, понимаете, ихнюю программу. Ведь это ж страшно, ведь еще вспомните, этот Тургенев писал, отцы и дети. У нас до сих пор нет понимания между родителями и детьми, между родителями и государством, между общественной организацией. Это все начинается с детства. И ему легче соврать, ведь, как говорится, ложь во благо бывает так же, и ложь во зло. Вот он старается, думает понять, думает, что ложь его будет во благо. Анатолий вот, Кузьмич, он же маленький. Вы хотите сказать... Да, я правильно вот сформулирую. Вы хотите сказать, что дети очень часто лгут, потому что сказать правду нельзя. Скажешь правду, получишь наказание, а наказания никому не хочется. Спасибо большое, Анатолий Кузьмич. Доброй ночи, Татьяна. Есть Татьяна на мобильном, поэтому я тоже пытаюсь. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Татьяна. Я хочу сказать о том, что вот воспитывая одна троих детей, я пришла к очень неплохому результату. И я понимаю, что семья – это единая энергетическая общность, единое энергетическое пространство. И в семье все получается как зеркальное отражение жизни родителей. Если родители дозрели до понимания того, что выгоднее жить открыто и честно и организовывать свою жизнь, то тогда и дети будут такими же. Мы не замечаем, что на мелочах мы по большому счету всегда все врем. И не потому, что боимся, а потому, что нам это выгодно в той или иной ситуации. И в результате получается, что мы упускаем главный стержневой вопрос жизни. Живем ли мы, по большому счету, честно и правильно сами? И тогда вот у меня дети получились, к счастью, слава тебе, Господи, очень удачные, очень успешные и красивые. И я очень благодарю Бога за то, что Он надоумил меня на то, что самой надо сначала начинать, все нужно с себя. Самой надо сначала, по большому счету, организовывать свою жизнь, Татьяна, чтобы быть примером. Поделитесь, да, с нами опытом. Ну, конечно, мы все рады за вас, правда, совершенно искренне. Поскольку сейчас очень мало родителей такое могут сказать о детях, вот со всей откровенностью в эфире, спасибо. Я вот что хочу сказать. Ваши дети, ну, они что, никогда не лгали? Нет, я говорю по мелочам. По мелочам? По мелочам, конечно, врали. Скажите, я, пожалуйста, постойте, вы же мама, и вы должны с нами поделиться советом. Да. Скажите, пожалуйста, первое, в каких случаях они это делали? И второе, что вы делали для того, чтобы они не врали? Вот это вот очень важно. Вот какие поступки вы совершали, как реагировали? Могу подсказать. Возможно, это кому-то и послужит подсказкой. Дело в том, что дети чаще всего, по-моему, врут, приспосабливаясь к спешке в жизни родителей. Понимаете, вот чтобы не создавать условий для разборок, для обвинений, мне представили... Дети вообще очень не любят допросов, правда? Да, ситуации, следствия, допросы. Совершенно верно. Им, кстати, высокий темп жизни родителей иногда чрезвычайно выгоден, когда родитель разбираться особо не будет. Вы знаете, когда к нам приезжал однажды в гости их папа, и он увидел, что я шестилетнюю младшую дочь отправляю в магазин и даю ей тысячную рублевую бумажку, купюру, он пришел в ужас. Как? Там обманут, обсчитают, украдут, отнимут, туда-сюда. Я говорю, а когда можно ребенку доверять тысячную бумажку для похода в магазин? Ну, к старости считают большинство родителей. Вот он на пенсию выйдет, ему можно будет... Так вот, я принципиально считаю, что жизненные вопросы нужно доверять детям с нуля. О, смотрите. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Две великие истины, мне кажется, мы сегодня слышали от Татьяны, и они очень важны для понимания не только ребенка, но и взрослого человека. Потому что, ну, правда, дети не любят допросов. А кто из нас любит допрос? Кто из нас любит испытывать чувство вины непрерывно с утра до вечера? Кто из нас любит, чтобы его предельно честные глаза собеседника распяли на кресте и обвинили во всех тяжких, в чем он себя уже и так чувствует виноватым? Вы посмотрите, правда, любой нормальный ребенок понимает, что шоколадку ему нельзя, и что, по большому счету, когда он ее взял, он обманул. Он уже готов к тому, что будет. И справедливости ради, чаще всего именно это и случается. Не фраза «Да вижу я прекрасно, что ты съел шоколадку, но тебе же нельзя, опять сыпь появится». Да, а не разборка. Ребенок ждет допроса. Взрослый или ребенок внутри взрослого тоже очень часто ждет допроса. И от этого начинают обманывать для того, чтобы, как вам сказать, чтобы проскользнуть в темп жизни того своего партнера, которому он соврал, для того, чтобы допроса избежать. И вторая великая истина, которая говорит Татьяна, она порой труднопостижима, кажется чрезвычайно опасной для жизни. И как бы иногда опасно и оказывается, однако эта истина все равно останется истиной, как бы мы к ней ни относились. Хочешь честности со стороны ребенка? Умей ему доверять. Хочешь честности со стороны взрослого? Верь ему. А если не умеешь верить и все время подозреваешь, то в результате все равно получишь ложь, потому что удивительная вещь. Она от ребенка исходит в сторону родителя. Ложь. Чаще всего для того, чтобы папа и мама не расстраивались. Вы только в это вдумайтесь. Как и вот когда они терпят наши допросы и пытаются уйти в сторону, ежом куда-то укатиться под стол там куда-нибудь, то это то же самое. Пусть говорит... Пусть все что угодно говорит. Я вот сейчас слушать ничего не буду. Только чтобы она не расстраивалась. Пусть она уже откричится. И эта удивительная мудрость в глазах маленького ребенка. Хорошо бы, чтобы мы ее вспомнили в себе. Как мы терпели крики, иногда затрещины, в лучшем случае, наших родителей. Только чтобы они успокоились. Потому что я понимаю, что я виноват. Я уже себя наказал. Ну, но если ты хочешь меня наказать, накажи, только успокойся. Но если ты хочешь получить от ребенка честность, умей доверять. Доброй ночи, Валерий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я совершенно полностью с вами согласен, вас слушаю здесь. И ваши комментарии, и от звонящих. Это, безусловно, проблема взрослых. И она идет от самих взрослых. И пока взрослые не решат сами собой проблемы, вот этой вот вранья, то от детей ожидать другого не стоит. Потому что, как вы сами сказали, что если хочешь доверять, если хочешь от ребенка честности, то доверяй ему. И вот... Как сказала предыдущая звонящая, Татьяна, она сказала, что доверять. Вообще вопросы эти касаются с нулевого возраста по отношению к ребенку. А я всегда говорю, вот, когда спрашивают, допустим, родители взрослые, да, когда нужно воспитывать ребенка, и им чаще всего, вот, я слышу, отвечают, что воспитывать... нужно уже было с рождения. Я бы сказал, что воспитывать... ребенка надо начинать с себя. То есть воспитанием ребенка надо заниматься, начинать с воспитания самих себя. То есть родители должны осознать, в первую очередь, как они будут воспитывать ребенка относительно своего образа жизни, своего понимания. Спасибо большое. Спасибо. Но все-таки бывают странные ситуации. Ну вот, например, давайте так сделаем. Я расскажу ситуацию, вы о ней немножко подумайте во время музыкальной паузы. Потому что бывают еще патологические лгуны. Патологический лгун это человек совсем особый. Ну вот я помню, мне родители как-то притащили на прием 12-летнюю девочку, которая пришла в новую школу в другом районе Москвы. Просто с места на место родители переехали. И учителя в ужасе при первой встрече с мамой смотрели на нее там страдальческими глазами. Но оказалось, что девочка рассказала, что учительница, классная руководительница, что часть жизни она прожила в Америке, и поэтому плохо говорит по-русски и плохо знает грамматику. А как бы английский она так и не выучила, потому что у мамы в Америке был очень богатый, очень жестокий любовник. И чтобы он ее не бил, девочку, значит, соответственно, мама ее прятала. Вот. А так как любовник приезжал часто, то из дома, из комнаты она почти не выходила. Питалась она там в Америке, в общем, черт знает чем, типа одних сплошных булок. Я уже сейчас не помню деталей. Ну и, разумеется, мама просто чуть не умерла, потому что это была нормальная московская семья. В общем, даже близко ничего похожего не происходило. Ну, молодые родители как бы меняли квартиры там, да. Ну, как бы вот и все, вся романтика. А это что такое? Это отнюдь не редкий случай. Более того, такого рода фантазии, которые взрослые принимают за ложь, фантазии про себя, очень частое явление. И, к сожалению, очень часто с этим совсем таскают к психиатрам. Я сразу хочу сказать, дорогие родители, что это так может покалечить жизнь, лечение вот от такого рода фантазий, что лучше подумайте, откуда эта ложь происходит. Ну, а мы с вами думаем вместе под французские песенки 60-х годов. Regarde cette image, c'est ça ma déchéance. Je regarde cette image, c'est ça ma déchéance. Je regarde cette image, c'est ça ma déchéance. Non, non, non, je n'ai jamais compris. N'existe pas. Oui, mais ceux qui cherchent moi je vis comme un roi. Jamais l'on ne m'a trompé. Jamais, j'ai toujours eu l'amitié. Oh, je regarde cette image, c'est ça ma déchéance. Je regarde cette image, c'est ça ma déchéance. Je regarde cette image, c'est ça ma déchéance. Доброй ночи, Ольга. Мы с вами вместе. Я и Ольга в программе «Серебряные нити» на Радио России. И говорим мы о причинах детской лжи, ну и наших невинных обманов. По-прежнему неприступных и не жутких, невинных. Ольга, есть Ольга из Астрахани у нас? Ольга. Да, я слушаю. Это мы вас слушаем. Доброй ночи. Я очень плохо слышу вас. Оля. Да. Почему лгут дети? Почему лгала? Знаете, на самом деле, 30 лет тому назад мне было чрезвычайно сложно услышать от моего ребенка, даже не от моего ребенка, а от педагогов, когда ко мне пришли домой и сказали, что, ну, так, по словам моего ребенка, я ее не кормила, не поила, не обихаживала, не учила. Это была такая вообще удивительно страшная ложь, жутко болезненная. Ко мне приходили педагоги домой. Ну вот так вот. Я не могла тогда понять, что для моего ребенка было плохо. Все было, казалось бы. И угол, и внимание, и учеба. Ну вот, мой ребенок так меня опорочил, так наврал. Это для меня было убийство. А потом, ну, как бы, 10 лет прошло, 20 лет прошло, 30 лет прошло. У моего ребенка есть свои дети, и это мои внуки. И сейчас, с каждым годом я пытаюсь понять ее в тот момент. Она была единственным ребенком, Оль? Тогда она была единственным. Она была единственным. Две бабушки, которые безумно любили, которые обихаживали, которые меня, ну... И что вы поняли? И я поняла, что... Что когда молодые родители отдают своих детей. Ну, разные есть варианты, да, как бы там карьера какая-то. Я тогда хотела быть гениальной артисткой. Не случилось с гениальностью. Ну, с артисткой случилось? Да. Ну, с артисткой случилось ненадолго. С гениальностью не случилось. Кто знает? Я оставила ребенка своей маме. И она стала гениальной артисткой в школе. Моя дочка? Угу. Нет. Нет, она не стала гениальной артисткой. Я хотела быть гениальной артисткой. Я имею в виду эту историю. И понимаете, какая штука? Бабушки по-другому совсем воспринимают, да? Оля, не сердитесь, время наше катится к концу. Спасибо большое. Я сейчас попробую вам ответить. Я вот что хочу сказать. На самом деле, вот один шажок, и все начинаешь понимать. Нет, я думаю, что, зная, что мама хочет быть актрисой, дочка тоже играла роль в школе. Вот ведь в чем дело. Дело в том, что когда ты находишься в центре внимания семьи, и когда внимание у тебя в избытке, то, оказываясь в школе в одном ряду со всеми, ребенок вдруг понимает, что он, в общем, не выдающийся. и натуры, у которых в маму есть творческая жилка в душе, начинают фантазировать подобным образом. Они так пытаются выделиться, оправдать, но не совсем неуверенность в себе. Они так пытаются оправдать, что они не лучшие. Они так привлекают бабушкино внимание учителей. Когда эта ложь производится, вовсе не предполагается абсолютно, что мама когда-нибудь каким-нибудь способом об этом узнает. Это как бы ребенок спрогнозировать не может. И главная проблема вот это вот понять, что в общем, несмотря на кошмар какой-то этой лжи, там вот из моей истории о там жизни в Америке, о любовнике каком-то, какой-то, который бил и, значит, вообще там из дома не выпускал. Это ведь тоже кошмары какие-то совершенно фантастические. Однако учителя, которые знают, что у многих там макаки дома живут, питоны, что многие действительно живут попеременно то в одной, то в другой стране. В общем, сейчас это становится чем-то не столь экзотичным, чем было раньше. Учителя поверили. То есть они совершенно искренне там пытались понять, что за мама такая пришла, потому что и мама мне это тоже все очень образно рассказывала. И я моментально понял. Мама, кстати, и девочку, девочка-то была тезкой, девочку звали Оля. Просто было это уже давно, а сейчас девушка как-то однажды написала мне, что это я сделал ее писателем. Ну, какая она писательница будет, она только заканчивает литинститут, но какая она писательница будет, я не знаю. А вот действительно так, мы как-то договорились с мамой, что пугаться мы этого не будем, что и это творческое начало, которое так выражается, и что надо получить рисовать, из рисования ничего не получилось. И попросить, чтобы она всю эту вот эту жизнь девочки своего двойника в Америке попробовала на бумаге написать. У нее получился для 11-летней девочки просто прелестный рассказ. И как-то вся эта ложь кончилась, она стала ее изливать на бумагу. Ну, если вдуматься, да, ну а как еще может появиться писатель? Ну, только фантазируя, просто... Что мы сделали? Мы поискали с мамой, когда она успокоилась, поняла, что это не шизофрения, и что ее не надо немедленно класть в психбольницу, дочку, поскольку она ее так обманула. То мы сделали то же самое. Мы проявили к ней доверие, простое человеческое доверие. Мы сообщили, что мы ей прям так сказали, что это ее дар, что она смогла убедить людей. И что надо писать, и что надо пробовать. И вот, оказывается, я много лет не видел, потому что больше никаких встреч нам не понадобилось. И я много лет не видел всю эту семью. И вот как-то относительно недавно получил такое приятное письмо уже от взрослой девушки. Вот примерно так. Доброй ночи, Любовь Валентиновна. Вы давно ждете в эфире, я знаю. Любовь Валентиновна? Да. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Всегда слушаю ваши передачи. Вот хочу сказать, что да, и я врала. Почему? Потому что вот была такая ситуация. Мне было 15 лет, я была на первом курсе медучилища, всего маленькая такая девочка. Бабушка заболела очень серьезно, у нее был рак крови потом, как оказалось. А мама была в Ташкенте. Я брала и говорю, она писала мне там письма, там, ну, по телефону там звонила. Говорю, все хорошо, а сама знала, бабушку кормила, все это, ухаживала. Вот зачем это надо было? А я вот брала, потому что я жалела. Как бы, ну вот, мать жалела, бабушку жалела. Подружки бабушкины приходили, я говорила, что все хорошо будет. Я же почти еще учусь, я спасу ее, я буду, ну, как бы... И вот сейчас вот есть такие ситуации, когда приходится, да, врать, Ну, по-хорошему. Ну, по-хорошему врать нехорошо. Спасибо вам большое, Любовь Валентиновна. Я хочу, знаете, что сказать? Я хочу сказать, что в действительности... Слышите, дорогие родители? Мы с вами сами провоцируем эту ложь. Ну, купил я, да, эту дорогую игрушку, эту приставку компьютерную, что ли. Ну, сломал он ее на второй день. Ну, какие-то к ней там, как это называется, картриджи, диски потерял, поменял в школе, подарил кому-то. Ах ты! Она дорогущая, а ты ее на второй день. Снимай штаны. А если быть честным, ты же ему дарил. Ты взрослый человек, должен был соображать, что шестилетнему ребенку компьютерную приставку как-то рановато, что он это все равно все разломает. Чего ж теперь орать-то? Но если ты орешь, в следующий раз ожидай лжи. Или, по крайней мере, какой-то скрытности. Мы с вами иногда просто не хотим понимать, что иногда сказать любимой женщине: «Ты знаешь, я сегодня тебя не могу, я сегодня тебя видеть не хочу». Ну, не хочу. Мне так надоели твои обвинения, что я тебя видеть не хочу. Я лучше пойду в книжный магазин и там книжки почитаю. Потом обложки сдадим, еще книжек купим, снова почитаем. Ну, в общем, к мальчикам я пойду туда. Как бы... Это невозможно сказать, потому что это будет восприниматься как оскорбление. И это, собственно, и есть оскорбление. Ну, правда, как бы... И тогда вот, да, жене говорят, что пошел к любовнице, любовница, что пошел к жене, а сам в библиотеку и работать, работать, работать. Жуткое возмущение у меня за стеклом, редакторы, режиссеры мои просто чуть ли не кидаются в меня чем-то тяжелым. Но тем не менее, понимаете, какая необыкновенная важная для меня вещь. В обмане таится все тот же вопрос. Все тот же вопрос взаимного понимания. Я вам могу сказать общую фразу, хотя на самом деле это, наверное, один из самых изученных в психологии вопросов. Тысячи книг написаны о причине детской лжи. Дети лгут по причине недостатка любви родителей и учителей. Дети лгут, потому что не могут добиться успеха. Я не могу сказать в глаза любимой женщине: я устал от твоих обвинений так, что я пойду к мальчикам и сегодня отдохну. Ну, не могу, ну, не могу. Это оскорбление. А кто-то не может сказать маме: ты знаешь, я ненавижу младшего брата. Потому что в ответ на эту фразу можно получить по шее, можно маму расстроить, можно сделать так, чтобы мама неделю не разговаривала. Хотя мама, теоретически, она книжки читала, и она знает, что эта ненависть к старшему брату должна быть. Мама должна это знать, но она все равно по шее даст. Не каждая может быть мама, но подавляющее большинство мам именно так и поступит. Еще и удовольствие получит от того, что поступила абсолютно справедливо. Хотя она напрямую толкает ребенка ко лжи. И он запоминает, что если он соврет и скажет, что на самом деле он безумно любит младшего брата, очень хочет за ним ухаживать, переодевать ему памперсы и вообще хочет помочь маме сидеть с ребенком, то он от нее получит то, что ему хочется – внимания. Мы иногда считаем обвинения и разборки проявлением внимания. Это не так, дорогие мои мужчины и дорогие мои женщины. Как в детстве допрос никогда ничего не решал, так он ничего никогда не решает и у взрослых. Я вот о чем хочу сказать. Если мы не учимся понимать, по какой причине наш любимый человек, близкий, ребенок, муж, жена, мама, папа совершили невинный обман, если мы не задумываемся об этом, то у нас может возникнуть бред. Потому что вот эта некая фраза «ты обманщик, подлец, тебе нельзя верить, ты меня снова обманул, ты был в книжном магазине», я на полном серьезе, это совершенно реальные случаи из жизни. Это очень похоже на паранойю. А паранойя – это такое простое объяснение, которое возникает в голове у людей, бред, которые не хотят и не умеют думать. И для них само звучание слова «обман» абсолютно заменяет его содержание. Вот эту мысль о том, почему же все-таки соврал ребенок. Ну вот, наверное, и все. Как всегда, звоните на автоответчик по телефону 956-15-14. Захотите, продолжим и этот разговор. Я решил, что мы очень давно с вами не говорили о страхах. Ну, очень давно. И уж тем более, по-моему, никогда не говорили о страхах конкретных и способах с ними бороться. Я предлагаю несколько понедельников поговорить о страхах. Я назвал такой цикл передач «Страхи большого города», поскольку сейчас очень много проблем концентрируется со страхами именно в городах. И давайте начнем со страхов пространства. Вот со страхов замкнутого пространства, со страхом лифтов, страхом метро, страхом замкнутых помещений. Давайте подумаем, как он выражается, как есть ли среди наших слушателей люди, которые страдают этим страхом, и, конечно, о том, как его преодолеть. Всем спасибо. Спокойной ночи. Elle m'aime.